Очистительный атеизм. Случаи противоречащих друг другу суждений, каждый из которых одинаково верно. Бог существует, Бог не существует. В чем проблема? Я совершенно уверена, что существует Бог. В том же смысле, в каком я уверена, что моя любовь не иллюзорна. Я совершенно уверена, что Бога нет. В том смысле, что я совершенно уверена, что ничто из реальных вещей не похоже на то, что я могу представить себе, когда произношу это имя. Но то, что я не могу себе представить, не иллюзия. Существует две разновидности атеизма. Одна из них является очищением понятий Бога. Возможно, все то, что является злом, имеет другой аспект, суть которого – очищение в ходе движения к добру. И третий – совпадающий с высшим благом. Эти три аспекта нужно четко различать, поскольку их смешение – большая опасность и для мысли, и для правильного поведения в жизни. Из двух людей, не познавших на опыте Бога, тот, кто его отрицает, возможно, ближе к нему. Ложный Бог, во всем похожий на истинного, кроме того, что его нельзя коснуться, может бесповоротно помешать прийти к истинному Богу. Верить в некоего Бога, который во всем похож на истинного, за исключением одного момента, его не существует. И все потому, что мы не в той точке, в которой Бог существует. Ошибки нашей эпохи связаны с христианством, лишенным неземного. Причина этому – секуляризация и, прежде всего, гуманизм. Религия в качестве источника утешения – препятствие к истинной вере. В этом смысле атеизм будет очищением. Я должна быть атеисткой, той частью себя самой, которая не создана для Бога. Из людей, чья неземная часть их самих еще не пробудилась, правы атеисты, а верующие не правы. Человек, у которого мучительной смертью погибла вся семья, которого самого долго истязали в концентрационном лагере. Или индеец XVI века, один-единственный уцелевший при поголовном истреблении всего племени. Такие люди, если прежде они верили в милосердие Божие, либо разуверятся в нем, либо будут понимать его совершенно иначе, чем раньше. Я не прошла через такие вещи, но я знаю, что они существуют, а значит, какая разница? Я должна стремиться обрести такое представление о божественном милосердии, чтобы оно не исчезло и не изменилось, какие бы события ни обрушила на меня судьба, и чтобы его можно было передать любому человеческому существу. Внимание и воля. Не что-то новое понять, но силой терпения, усилий и метода достичь понимания очевидных истин всем своим существом. Ступени веры. Даже самая заурядная истина, если она завоевала всю душу, становится подобна откровению. Пытаться исправить ошибки не волей, а вниманием. Воля распространяется лишь на некоторые движения некоторых мускулов, связанных с представлением о перемещении ближайших объектов. Я могу захотеть плашмя положить руку на стол. Если бы такими усилиями могла быть достигнута внутренняя чистота, или вдохновение, или истина, тогда, возможно, они смогли бы стать объектом воли. Раз ничего этого нет, нам остается лишь молить о них. Молить о них значит верить, что у нас есть Отец Небесный. Или перестать их желать. Что может быть хуже? Целесообразна только внутренняя мольба, поскольку она избегает напряжения мускулов, которым все равно здесь нечего делать. Что может быть глупее, чем напрягать мускулы или сжимать челюсти по поводу добродетели, поэзии или решения задачи? Внимание – это что-то совсем другое. Гордыня – это такое напряжение. Впавшим в гордыню недостает благодати и изящества. Это следствие заблуждения. Внимание в высшем своем проявлении – то же самое, что молитва. Оно предполагает веру и любовь. Абсолютно беспримесное внимание есть молитва. Стоит обратить разум к добру, и неизбежно мало-помалу оно притянет к себе всю душу, хочет она того или нет. Высшая степень внимания – это то, что составляет у человека основу творческих способностей. И нет никакой иной высшей степени внимания, кроме как религиозной. Концентрация творческого гения той или иной эпохи прямо пропорциональна концентрации высшей степени внимания, то есть подлинной религии данной эпохи. Неправильный метод исследования. Привязка внимания к той или иной проблеме. Еще одно проявление болезненного страха пустоты. Мы не хотим, чтобы наше усилие осталось тщетным. Остервенение поиска. Не нужно желать найти. Так же, как в случае чрезмерной преданности, мы впадаем в зависимость от объекта усилия. Появляется потребность во внешнем воздаянии. Случай порой нам его предоставляет, и тогда мы готовы его принять даже ценой искажения истины. Только усилие без желания, не привязанное к объекту, обязательно несет в себе воздаяние. Отступить перед объектом поиска. Лишь окольные пути ведут к цели. Мы ничего не сделаем, если сперва не отступим. Если потянуть за гроздь, ягоды посыплются на землю. Бывают такие усилия, которые дают в результате нечто противоположное задуманному. Например, сварливые святоши, ложные разновидности аскетизма, определенные грани самоотречения и так далее. А бывают такие, которые всегда полезны, даже если они ни к чему не приводят. Как их отличать друг от друга? Может быть так? Одни сопровождаются отрицанием внутренней нищеты, другие – постоянным вниманием, сосредоточенным на расстоянии между тем, чем мы являемся, и тем, что любим. Любовь просвещает богов и людей, потому что без желания познать ничего не познаешь. Истину ищут не в качестве истины, но в качестве блага. Внимание связано с желанием, не с волей, а с желанием, или точнее с согласием. Мы высвобождаем в себе энергию, но она снова и снова оказывается связанной. Как высвободить ее всю? Нужно пожелать, чтобы в нас это произошло. Воистину пожелать. Просто желать и не пытаться осуществить. Ибо любая попытка такого рода тщетна, а платить за нее придется дорого. В таком деле все то, что я называю «я», должно стать пассивным. От «я» остается востребованным лишь внимание, столь наполненное внимание, что «я» уже исчезает. Отобрать у того, что я называю «я», свет внимания и направить его на непостижимое. Способность раз и навсегда отогнать от себя какую-то мысль – это две вечность. бесконечность в одно мгновение. В отношении к искушениям следовать примеру целомудренной женщины, не отвечающей на речи соблазнителя и делающей вид, что она их не слышит. Нам должно быть безразлично, добро это или зло. Но при таком безразличии, то есть когда мы в равной степени направляем на добро и на зло свет внимания, добро овладевает им автоматически. Именно в этом существенное отличие благодати. Это также дефиниция, критерий добра. Божественное вдохновение охватывает нас неминуемо и неодолимо, если мы только не отрываем от него внимания, не отказываемся от него. Не надо выбирать в его пользу. Достаточно не отказываться признать, что оно есть. Внимание с любовью, обращенное к Богу, или на низшей ступени ко всему подано прекрасному, делает некоторые вещи невозможными. Таково недействующее действие молитвы в душе. Существуют такие линии поведения, которые, если бы они взяли верх, затемнили бы это внимание. И наоборот, которые как раз внимание-то и делает невозможными. Как только у нас в душе появилась точка вечности, нам уже ничего не нужно делать, разве что ее беречь, ибо она растет сама из себя, как зерно. Нужно выставить вокруг нее вооруженную неподвижную охрану и питать ее созерцанием чисел, постоянных и строгих соотношений. Мы питаем живущий в душе инвариант созерцанием воплотившегося инварианта. Мы пишем, как рожаем. Мы не можем не дать себе совершить усилия на пределе возможного. Но и действуем мы таким же образом. Не стоит бояться, что я не совершу усилия на пределе возможного. При том только условии, что я не буду лгать себе и буду внимательна. Поэт создает красоту, сосредоточив внимание на реальности. Таково же действие любви. Знать, что вот этот жаждущий и страждущий человек в самом деле существует, точно так же, как и я. И этого достаточно. Остальное само из этого вытекает. Настоящие чистые ценности истины, красоты и добра в человеческой деятельности проистекают из одного единственного поступка. Из скрупулезного приложения к объекту полноты внимания. Обучение, образование должно ставить перед собой одну единственную цель – подготовить эту возможность упражнению внимания. Все же остальные выгоды образования не представляют никакого интереса. Обучение веры. Поскольку молитва – не что иное, как внимание в своей чистой форме, а обучение представляет собой гимнастику внимания, то каждое школьное упражнение должно стать преломлением духовной жизни. Для этого нужен метод. Определенный способ сделать перевод с латыни, определенный способ решить геометрическую задачу и вовсе не первый попавшийся способ – составляет гимнастику внимания, делающую его более способным к молитве. Метод понимания образов, символов и так далее. Не пытаться их истолковать, но всматриваться в них, пока не забрежет свет. Вообще метод развития ума, который как раз и состоит в том, чтобы всматриваться. Применение этого метода при различении реального и иллюзорного. В чувственном восприятии, если мы не уверены в том, что видим, стоит перейти на другое место, не прерывая взгляда, и реальное появится. Во внутренней жизни место пространства занимает время. Мы меняемся вместе со временем, и если, проходя через эти изменения, удерживать взгляд на одном и том же, В конечном счете иллюзия рассеется, и появится реальность. При том условии, что внимание будет взглядом, а не привязанностью. Когда идет борьба между волей, отведенной для того или иного обязательства, и дурным желанием, растрачивается энергия, отведенная для добра. Нужно подставить себе укусу желания пассивно, так же, как мы претерпеваем страдания, в котором мы испытываем нашу нищету, и в то же время удерживать внимание в его направленности на добро. Тогда на шкале качества энергии произойдет сдвиг вверх. Наши желания бесконечны в своих притязаниях, но ограничены пределами отведенной им энергии. Именно поэтому с помощью благодати мы можем научиться господствовать над ними и, израсходовав их, разрушить. Как только мы осознали это вполне, то в принципе мы их уже победили, если сохраним внимательность к этой истине. «Видео мелиора» – «Вижу лучше». В таком состоянии нам кажется, что мы обдумываем добро, и в каком-то смысле так оно и есть. Но мы не думаем о том, что оно возможно. Пустота, которую мы схватываем в тисках противоречия, это, несомненно, пустота высот, дарованная свыше. Ведь схватываем мы ее тем лучше, чем лучше у нас оточены врожденные способности разума, воли и любви. Пустота низин – это та пустота, куда мы падаем, когда даем атрофироваться нашим врожденным способностям. Опыт трансцендентного. Это кажется противоречивым, и все же познать трансцендентное можно, лишь вступив с ним в контакт, ведь наши способности не в состоянии его смастерить. Одиночество. В чем же его ценность? В том, что мы остаемся наедине со всего лишь материей. Даже если это небо, звезды, луна, деревья в цвету. Со всем тем, что менее ценно, быть может, чем человеческий дух. Ценность здесь заключается в возможности высшего напряжения внимания. Если бы мы могли остаться столь же внимательными в присутствии человеческого существа. О Боге мы можем узнать лишь одну единственную вещь, что Он является тем, чем мы не являемся. Лишь наша нищета является собой Его образ. Чем больше мы ее созерцаем, тем больше созерцаем мы Его. Грех – это не что иное, как незнание человеческой нищеты. Это неосознанная и тем самым вменяемая в вину нищета. История Христа – опытное доказательство того, что человеческая нищета неустранима, что даже у человека абсолютно безгрешного она ничуть не меньше, чем у грешника. Разница лишь в том, что у него она просвещена. Богатому могущественному человеку трудно познать человеческую нищету, поскольку обстоятельства почти что вынуждают его считать себя чем-то. Это также трудно и нищему, поскольку обстоятельства почти что вынуждают его считать, что богатый и могущественный человек что-то из себя представляет. Вовсе не проступок составляет смертный грех, но та степень света, которая была в душе в тот момент, когда проступок, чтобы он из себя не представлял, был совершен. Чистота – это способность созерцать грязь. Высшая степень чистоты может созерцать и чистое, и нечистое. Нечистота не может ни того, ни другого. Первое пугает ее, а второе поглощает. Ей нужна смесь. Дрессировка. Чтобы коснуться невозможного, нужно совершить возможное. Правильное упражнение в соответствии с долгом, с данными нам от природы способностями воли, любви и познания, является по отношению к духовной реальности в точности тем же, чем является телесное движение по отношению к чувственному восприятию объектов. Парализованный лишен чувственного восприятия. Исполнение сугубо человеческого долга примерно то же, что точность в правке, переводе, счете и так далее. Исправлять эту правку значит неуважительно относиться к объекту. Тем же самым будет и пренебрежение долгом. Лишь вещи, имеющие природу вдохновения, питаются промедлением. Те же, что относятся к естественным обязанностям, к воле, промедление не терпят. Заповеди даны не ради их исполнения, но исполнение их необходимо для того, чтобы понять заповеди. Это гаммы. Мы не сыграем Баха, не научившись играть гаммы. Но точно так же мы не играем гаммы ради самих гамм. Дрессировка. Как только мы обнаруживаем у себя мысли, в которой непроизвольно замешана гордыня, на несколько мгновений обратить полное внимание и взор на то или иное воспоминание о нашем прошлом уничижении, причем выбрать самое горькое, самое невыносимое. Не нужно пытаться как-то изменить в себе или подавить желания и приступы отвращения, радость и боль. Нужно пассивно подчиниться им, воспринимать их так же, как мы воспринимаем цвета, но и не доверять им сверх того. Если в моем окне красное стекло, то даже если я буду целый год себя уговаривать, я не смогу увидеть свою комнату иначе, чем в розовом цвете. Я также знаю, что то, что я вижу ее такой, необходимо, справедливо и хорошо. В то же время, что касается моего доверия к сообщаемым этим цветам сведениям, оно ограничено моим знанием о связи данного цвета с оконным стеклом. Точно так же, а не иначе, воспринимать любые желания и приступы отвращения, радость и боль, рождающиеся во мне. С другой стороны, поскольку в нас имеется еще и насильственное начало, а именно воля, нам следует также ограниченным образом, но зато уж сполна в пределах этой ограниченности, насильно растрачивать это насильственное начало, насильно заставлять себя действовать так, как будто у нас нет ни этого желания, ни этого приступа отвращения, пытаясь убедить свои чувства и заставить их подчиниться. Чувства поднимут бунт, и нам останется пассивно подчиниться этому бунту, пригубить его, ощутить его вкус, принять его как нечто внешнее, как розовый цвет комнаты с красным оконным стеклом. Каждый раз, когда мы совершаем над собой насилие такого рода, мы преуспеваем, иной раз немножко, а иной раз значительно, но всегда в самом деле преуспеваем в дрессировке того зверя, который у нас живет. Разумеется, чтобы такое насилие над собой и в самом деле пригодилось для дрессировки, нужно, чтобы оно было всего лишь средством. Когда мы дрессируем собаку, чтобы сделать из нее собаку обученную, мы будем ее бить не просто ради битья, а только ради дрессировки, только тогда, когда она недостаточно упражняется. Если бить ее напропалую, все закончится тем, что она вообще станет непригодна ни для какой дрессировки. Точно такое же действие оказывает на нас и плохой аскетизм. Насилие над собой позволительно лишь в том случае, если оно продиктовано разумом, ради осуществления того, о чем мы твердо знаем, что это наш долг, или же если оно продиктовано захлестнувшим нас импульсом благодати. Но такое насилие идет уже не от себя. Причина моих трудностей в том, что из-за истощения, из-за отсутствия жизненной энергии, я нахожусь ниже уровня нормальной жизнедеятельности. А если что-то хватает и приподнимает меня, тогда я выше этого уровня. Так что временами мне жалко растрачивать время даже на повседневную деятельность. А временами я способна так опоздать себя, что могу совершить то, чего и сама от себя не ожидала. Я могла бы принять аномалию того поведения, которое из этого вытекает. Но я знаю, наверняка знаю, что не должна этого делать. Ведь оно влечет за собой преступное пренебрежение другими людьми. А для меня оно кажется темницей. В чем же выход? Если хочешь, можешь меня очистить. Мне стоит попытаться превратить ощущение усилия в пассивное ощущение страдания. Чем бы я ни обладала, если Бог посылает мне страдания, я вынуждена выстрадать все, что мне надлежит выстрадать. Почему бы перед лицом долга не сделать точно так же все, что нам надлежит сделать? Горы, скалы, падите на нас и укройте нас от гнева Агнца. На данный момент я заслужил этот гнев. Не забывать о том, что согласно Сан-Хуану де ла Крусу, те озарения, которые отвлекают от выполнения простых и примитивных обязательств, исходят не от Бога. Долг дан нам для того, чтобы убить я, а я позволяю столь ценному инструменту покрыться ржавчиной. Нужно выполнять свой долг вовремя, и тогда мы сможем поверить в реальность внешнего мира. Нужно верить в реальность времени, иначе мы погрязнем в мечтаниях. Прошли годы с тех пор, как я обнаружила в себе этот недостаток, как поняла всю его важность. Но я ничего не сделала для того, чтобы его искоренить. Какое оправдание можно для этого найти? По всей видимости, он стал разрастаться во мне, когда мне было 10 лет. Но как бы ни был он велик, у него есть предел. Этого достаточно. Если он настолько велик, что лишает меня возможности избавиться от него в этой жизни, а значит возможности достичь состояния совершенства, следует принять это как любую данность, таким приятием, которому сопутствует любовь. Достаточно знать, что он есть, что это плохо, что у него есть предел. Но на самом деле знать каждое из этих трех вещей и все три вместе уже предполагает начало и непрерывное протекание процесса его устранения. Если же этот процесс еще не думал начинаться, то это знак того, что даже написав все это, воистину я этого не знаю. Необходимая энергия во мне наличествует, ведь мне хватает ее на то, чтобы жить. Я должна выкорчевать его из себя, даже если мне придется умереть от этого. Нет никакого другого столь же совершенного критерия добра и зла, как непрерывные внутренние молитвы. Все, что ее не прерывает, позволительно. Все же, что ее прерывает, запрещено. Невозможно причинить другому зло, если мы действуем в состоянии молитвы. При том условии, что это истинная молитва. Но прежде чем этого достигнуть, нужно еще обтесать свою волю созерцанием правил. Надежда – это знание того, что зло, которое мы носим в себе, не бесконечно, и что даже малейший рывок души к добру, даже если он длился всего лишь мгновение, уже немного это зло уменьшает. И что в области духа любое добро неизменным образом порождает добро же. А тем, кто этого не знает, уготовано мучение Данаид. В чисто духовной сфере добро неизбежно порождает добро, а зло порождает зло. И наоборот, в сфере природы, включая сюда же и психологические феномены, добро и зло взаимно порождают друг друга. Так что в безопасности мы себе почувствуем, лишь достигнув однажды сферы духа. Той самой сферы, где ничто не может произойти само собой, где всего приходится ожидать извне. разум и благодать. Разум дает нам понять, что все то, что разумом не воспринимается, реальнее того, что он воспринимает. Вера – это опыт просвещенности разума любовью. Только разум должен для этого своими собственными средствами, то есть констатацией, доказательством, осознать превосходство любви. Он вправе подчиняться лишь в том случае, если совершенно точно и ясно знает, почему это нужно. Без этого его подчиненность всего лишь ошибка, а то, чему он подчиняется, как бы оно ни называлось, на самом деле все что угодно, но только не божественная любовь. Это может быть, например, влияние общества. В сфере разума добродетель смирения – это не что иное, как способность к вниманию. Ложное смирение влечет за собой мысль о том, что мы не бытие, причем мы именно в качестве самих себя, в качестве конкретного человеческого существа. Истинное смирение – это знание о том, что мы не бытие, но мы в качестве человеческого существа и шире в качестве части тварного мира. Разум принимает в таком познании активное участие. Нужно научиться постигать универсально. Когда мы слушаем Баха или григорианское пение, все способности души напрягаются и утихают, чтобы лучше воспринять совершенную красоту музыки. Причем каждый из них на свой манер. Разум в числе других. Здесь он не найдет ничего, что можно было бы утверждать или отрицать. Но он питается этим. Не должна ли и вера быть согласием такого же рода? Мы унижаем тайны веры, когда делаем из них объект утверждения или отрицания, тогда как она должна быть объектом созерцания. Привилегированное положение разума в сфере истинной любви заключается в том, что по своей природе разум представляет собой нечто такое, что отступает в сторону в процессе собственной реализации. Я могу сделать усилие, чтобы добраться до истины, но когда она достигнута, она есть, а я сама тут уже ни к чему. Нет ничего, что было бы ближе к подлинному смирению, чем разум. Невозможно гордиться своим разумом в тот момент, когда мы и в самом деле его используем. И когда мы его используем, мы уже не привязаны к нему. Потому что мы знаем, что даже если в следующее мгновение и на всю оставшуюся жизнь мы превратимся в слабоумных идиотов, истина от этого не перестанет быть истиной. Таинства католической веры созданы не для того, чтобы мы верили в них всеми частями души. Присутствие Христа в обладке – это факт иного порядка, чем, например, присутствие души Павла в теле Павла, хотя оба факта совершенно недоступны пониманию, но каждый по-своему. Следовательно, Евхаристия должна быть объектом веры не для той части меня, которая воспринимает факты. В этом частично прав протестантизм. Но в то же время присутствие Христа в обладке не символ, потому что символ – это сочетание абстракции с образом, это что-то, что можно представить человеческим разумом. Это не что-то неземное. И тут право не протестанты, а католики. Приступать к таинствам должна лишь та часть меня, которая создана для неземного. Участь разума – той части меня, что утверждает и отрицает, что фиксирует мнение. Всего лишь подчинение. Все то, что я считаю истинным, менее истинно, чем то, что я не могу считать истинным, но зато люблю. Сан Хуан де ла Крус называет веру темной ночью. У тех, кто получил христианское воспитание – низменные части души также получают привязанность к таинствам, тогда как они не имеют на это никакого права. Именно поэтому они не нуждаются в очищении этапы которого описывает Сан-Хуан де ла Крус. Атеизм, неверие, равнозначны такому очищению. Жажда новых открытий мешает мысли остановиться на трансцендентном, непредставимом значении того, что уже открыто. Моя полнейшая бесталанность, не оставляющая места для подобной жажды, великая милость, оказанная мне. Признанное и принятое отсутствие интеллектуальных дарований побуждает разум к бескорыстной работе. Объектом исследования должно быть не неземное, а мир сей. Неземное – это свет. Сделав из него объект, мы унизим его. Мир – это текст с несколькими уровнями значений. И от одного значения к другому мы переходим в процессе труда. Труд, в котором всегда принимает участие тело, подобен изучению иностранного алфавита. Мы вычерчиваем буквы, и только так алфавит вырезается нам в руку. Вне этого, как бы мы ни меняли способ мыслить, любое изменение окажется эфемерным. Не нужно выбирать между мнениями. Нужно принять их все, но распределить по вертикали, каждое на соответствующий ему уровень. Вот вам случай, судьба, проведение. Разум никогда не сможет проникнуть в тайну. Но он, и только он один, сможет дать отчет в том, подходят ли тут слова, которые эту тайну выражают. Для этой цели он должен быть больше, чем для чего бы то ни было еще. Остр, зорок, точен и строг. Греки считали, что только истина подобает божественному, а не заблуждение, не неопределенность. И там, где они считали что-то божественным, их требование к точности тут же возрастало. Мы же поступаем совершенно наоборот и становимся жертвами привычки к пропаганде. Они видели в геометрии божественное откровение, поэтому ими и был изобретен метод строгого доказательства. В сфере отношений человека со сверхъестественным следует искать еще больше строгости, чем строгость математики. И точность здесь должна быть еще больше, чем в естественных науках. Рациональное в картезианском смысле этого слова, то есть механизм, необходимость, по-человечески представимое, все это нужно выискивать везде, где только можно, для того, чтобы высветить то, к чему это несводимо. Используя рассудок, мы делаем вещи прозрачными для духа. Но прозрачное невидимо. Сквозь прозрачное проступает непрозрачное, то самое, что было скрыто, пока прозрачное не стало прозрачным. Мы видим либо пыль на оконном стекле, либо пейзаж за окном, но никогда не само стекло. Если мы сотрем пыль, то это поможет нам лишь лучше разглядеть пейзаж. Рассудок должен включаться в работу лишь для того, чтобы добраться до подлинных тайн, до того, что уже воистину недоказуемо и что как раз и есть реальность. То, что недопонято, скрывает то, что недоступно пониманию, и в силу этого его и нужно избегать. Науке сегодня остается либо искать источник вдохновения в том, что выше нее, либо погибнуть. Наука представляет интерес лишь в трех отношениях – техническое применение, игра в шахматы, путь к Богу. Пифагор. Лишь мистическое восприятие геометрии сумело обеспечить ту степень внимания, которая была необходима для того, чтобы положить начало данной науке. Разве не признанный факт, что астрономия берет свое начало в астрологии, а химия в алхимии? Но принято считать такое перерождение прогрессивным шагом, тогда как налицо деградация внимания. Трансцендентная астрология и алхимия представляют собой созерцание вечных истин в символах, связанных со звездами и соединениями элементов. Астрономия и химия по сравнению с этим уже шаг назад. Но астрология и алхимия в качестве магических дисциплин представляют собой еще больший шаг назад. Полнота внимания присутствует лишь в религиозной внимательности. Галилей. Положив в основание бесконечное поступательное движение вместо движения кругового, современная наука уже не может служить мостом к Богу. Философское очищение католической религии никогда не производилось. Чтобы его осуществить, надо быть внутри и вовне. Прочтение. Другой. Воспринимать каждого человека, образ самих себя, как тюрьму, в которой живет узник, а вокруг него вся вселенная. Электра, дочь могущественного отца, оказавшаяся неволе, живет надеждой лишь на брата. Она встречает юношу, принесшего весть, что брат ее мертв, и в момент самого полного отчаяния вдруг обнаруживается, что этот юноша и есть ее брат. Они думали, что это садовник. Узнать брата во незнакомце, узнать Бога во Вселенной. Правда. Быть все время готовыми признать, что другой – это вовсе не то, что мы прочитываем в нем, когда он тут, или когда мы думаем о нем. И вернее, прочитать в нем, что он определенно нечто иное, может быть, даже совсем иное тому, что мы в нем прочитываем. Каждое существо неслышно вопиет, чтобы его прочли по-другому. Мы прочитываем, но и нас самих прочитывает другой. Пересечение таких прочтений. Принуждать кого-то к тому, чтобы он прочитывал себя так же, как прочитывает его, рабство. Принуждать других прочитывать нас так же, как мы сами себя прочитываем, завоевание. Механизм. Чаще всего диалог глухих. Милость и неправда определяются лишь через прочтение, и тем самым ускользают от всякого определения. Чудо благоразумного разбойника не в том, что он подумал о Боге, а в том, что он признал Бога в своем ближнем. Петр, пока не пропел петух, не признавал во Христе Бога. Иные идут на смерть за лжепророков, в которых ошибочно прочитывают Бога. Кто может похвалиться тем, что его прочтение окажется верным? Можно впасть в неправду либо из желания исказить правду, либо в силу неверного прочтения правды. Чаще всего это именно второе. Какова та любовь к правде, которая сможет уберечь от неверного прочтения? В чем разница между праведным и неправедным, если все всегда поступают в соответствии с собственным прочтением праведности? Жанна д'Арк. Те, кто с пафосом сегодня ее защищает, почти все мы ее осудили. Тогда как ее судьи осудили не святую, не деву и так далее, а колдунью, еретичку и так далее. Причина неверных прочтений – общественное мнение, страсти. Общественное мнение – очень весомая причина. В истории Жанны д'Арк прочитывается именно то, что диктуется современным общественным мнением. Но оно ненадежно. А Христос? Среди псевдонравственных подделок клевета отсутствует. На что остается уповать невинности, если ее не признают? Прочтение, исключение даст лишь определенная степень внимания, подчиняется силе тяжести. Мы прочитываем мнение, внушенное силой тяжести, решающий голос страстей и социального конформизма в наших суждениях о людях и событиях. На высшей ступени внимания мы прочитываем уже саму силу тяжести и все возможные системы равновесия. Иерархия прочтений. Прочитывать необходимость в ощущении, прочитывать порядок в необходимости, прочитывать Бога в порядке. Не судите. Сам Христос не судит. Он и есть суд. И мерило такого суда – страдающая невинность. Суд – перспектива. В этом смысле любой суд судит того, кто его осуществляет. Не судить. Это не равнодушие и не уклонение от суждения. Это трансцендентное суждение. Подражание тому божественному суду, на который мы не способны. Иные цивилизации. Мы выставляем их погрешности в качестве доказательства неполноценности религий, лежащих в их основе. Однако и в Европе за последние 20 веков протекания европейской истории можно без труда обнаружить ничуть не меньше погрешности. Опустошение Америки массовыми убийствами, а Африки рабством, резня на юге Франции – все это не уступает гомосексуализму Греции или оргиастическим ритуалам на Востоке. Но мы привыкли считать, что в Европе эти погрешности имели место, несмотря на совершенство христианства, а в других цивилизациях – в силу несовершенства религии. Характерный пример, и на нем стоит поучиться, механизма заблуждения. Откладывание в сторону. Оценивая Индию или Грецию, мы берем зло вперемешку с добром. Оценивая христианство, мы откладываем зло в сторону. Мы откладываем в сторону и даже не подозреваем об этом. Вот в чем опасность. Или, что еще хуже, мы откладываем в сторону усилием воли, но скрываем это усилие воли от самих себя. И в результате мы уже не знаем, что что-то отложено в сторону. Мы не хотим этого знать. И в силу такого нежелания знать, наступает момент, когда знать мы уже не можем. Эта способность откладывать в сторону делает дозволенными все преступления. Для всего, что выходит за пределы той области, в которой воспитание, дрессировка выковали прочные узы, она дает ключ к вседозволенности. Этим люди оправдывают любую непоследовательность в своем поведении, особенно когда сюда вмешивается социальное, коллективное чувство, война, вражда наций и классов, приверженность партии, церкви и так далее. Все то, на что попадает привилегия принадлежности к социальному миру, ставится на другую шкалу весов и может уже не подчиняться определенным отношениям. Мы используем этот ключик и тогда, когда поддаемся притекательности наслаждения. Я им пользуюсь и тогда, когда отодвигаю со дня на день исполнение той или иной обязанности. Я отделяю обязанность от хода времени. Нет ничего более желанного, чем выбросить этот ключик. Следовало бы бросить его на дно такого колодца, откуда уже никто никогда не сможет его достать. Перстень, ставшего невидимым Гигеса, это и есть акт откладывания в сторону. Отодвинуть себя в сторону от совершаемого преступления. Не устанавливать связи между двумя этими сферами. Акт выбрасывания ключа, выбрасывания песни Гигеса – это собственное усилие воли. Это болезненный и на ощупь совершаемый выход из пещеры. Гигес. Я стал царем, а другой царь был убит. Нет никакой связи между этими двумя событиями. Вот вам перстень. Владелец завода. У меня такие-то и такие-то дорогостоящие радости жизни – а мои рабочие страдают от нищеты. Он может вполне искренне жалеть своих рабочих, но так и не установить связи. Потому что никакая связь не установится, если ее не породит мысль. Дважды два так навсегда и останется дважды два, если мысль не перемножит их, чтобы получилось четыре. Мы ненавидим людей, которые пытаются подтолкнуть нас к установке связи, которую мы не хотим устанавливать. Правда состоит в том, чтобы в аналогичных вещах установить отношение тождества между гомотетическими терминами, даже если некоторые из этих вещей имеют к нам непосредственное отношение и являются объектом нашей привязанности. Такая добродетель находится в точке соприкосновения земного и неземного. Она из области воли и ясного разума, а значит, относится к пещере, ведь наша ясность всего лишь тени. Но там нельзя устоять, не выйдя к свету.